Глава 6. Вики даже не заметила, что лес сильно поредел, а потом вдруг вышла на поле. Незнакомое поле. Без овец, без изгородей, без каких-либо указателей. Понадежнее пристроив на плече ремешок сумки, она направилась к белому каркасному дому и группе хозяйственных построек, видневшихся вдалеке. Может, там удастся разузнать дорогу и позвонить. Или на меня, как на нарушительницу границ чужих владений, набросится фермер с вилами и его огромная собака. Вики почти не сомневалась, что в сельской местности такое случается и считается законным. Пусть будет, что будет. Она все равно не собиралась возвращаться в лес, даже если придется сражаться с полудюжиной фермеров с вилами. Подойдя к дому по колено в зарослях золотарника и чертополоха, Вики решила, что на ферме сейчас никто не работает. Некрашенным сараем явно давно не пользовались, но по всей стене белого каркасного дома велись ароматные розы. Поле упиралось в большой огород. Из того, что там росло, Вики узнала капусту, помидоры и малинник. Все остальное было ей незнакомо. «Ничего удивительного», — подумала она, огибая огород. «Ко мне овощи обычно попадают в упаковках с надписями». «Ой, здравствуйте!» «Здравствуйте!» Пожилой мужчина, который внезапно возник перед Вики, молча пристально смотрел на нее, явно ожидая, что она скажет дальше. «Я... заблудилась в лесу». Он взглянул на ее кроссовки, потом на исцарапанные и искусанные ноги, на шорты, на мгновение задержал взгляд на футболке Blue Jays, на сумке через плечо и, наконец, посмотрел в лицо Вики. «О!» — сказал мужчина. Легкая улыбка приподняла кончики его аккуратных седых усов. В одно единственное слово уместилось множество умозаключений, и последовавший за ними вывод чертовски разозлил бы Вики, если бы не был таким точным. Она протянула руку. «Вики Нельсон». «Карл Бин». Его ладонь была сухой и шершавой, пожатие твердым. С годами Вики обнаружила, что может многое сказать о мужчине, потому как он пожимает руку, если пожимает руку вообще. Некоторые мужчины казались озадаченными, когда им руку протягивала женщина, и не знали, как на это реагировать. Карл Бин пожал руку коротко и сильно, не собираясь доказывать свое превосходство. Вики это понравилось. «Похоже, вам не помешает выпить воды, мисс Нельсон». «Я бы не отказалась от целого озера», — призналась Вики, вытирая пот, скопившийся под подбородком. Он улыбнулся шире. «Ну, озера тут нет, но я посмотрю, чем смогу помочь». Хозяин пошел вокруг кустов малины, и Вики пристроилась рядом. Впервые увидев остальную часть сада, она не удержалась от восторженного восклицания. «Вам нравится?» — почти застенчиво спросил он. «Я никогда не видела такой...» Она отбросила кучу слишком бледных прилагательных и закончила просто. «Такой красоты!» «Спасибо». Карл Бин просиял, глядя на цветочные клумбы, где на фоне всевозможных оттенков зеленого пестрели цветы, словно упавшая на землю радуга, разбившиеся на тысячу блестящих осколков. «Господь нынешним летом был ко мне благосклонен». Вики напряглась, но он больше не упоминал Бога. И слава Богу. Вики понятия не имела, то ли ее восхищение сломало сдержанность пожилого мужчины, то ли его сдержанность не распространялась на этот сад. Когда они шли между клумбами, Бин знакомил ее с цветами, как со старыми друзьями. Здесь поправлял колышек, к которому были привязаны кроваво-красные гладиолусы. Там быстро обрезал засыхающий цветок. «Пыльно-оранжевые красавицы — это карликовые гемерокалисы, лилейники. Если вы потрудитесь посадить ранние, средние и поздние сорта, они будут прекрасно цвести с июня по сентябрь. Они неприхотливы. За ними легко ухаживать. Просто немного фосфатов и поташа. И они отплатят вам добром. Теперь посмотрите на эти маргаритки. Прожив большую часть жизни в городской квартире, Вики почти ничего не понимала в садах и растениях, но смогла оценить труд, который требовался для создания и поддержания многоцветного оазиса среди летних полей. А еще она оценила глубокую привязанность Карла Бина к делу своих рук. Хозяин фермы не выглядел сентиментальным или слащавым, но сад был для него живым существом, что невольно проявлялось в его голосе, мимике и жестах. В мире Вики редко встречались люди, так сильно любящие что-то, кроме себя самих, и это укрепило ее первое благоприятное впечатление. На цементной площадке у задней двери стоял старомодный ручной насос, и Карл Бин зашагал через лужайку к нему. Восторженный монолог о новых розах Heritage закончился в тот момент, когда он потянулся к рычагу. Heritage. Сорт английских роз. «Похоже, кружка снова потерялась, мисс Нельсон. Надеюсь, вы не против попить так?» Вики ухмыльнулась. «Я могу сунуть всю голову под насос, если не возражаете». «Конечно, не стесняйтесь». Насос, хоть и старый, работал плавно, нагнетая чистую холодную воду с едва заметным привкусом железа. Вики не припоминала, когда в последний раз пробовала что-то настолько вкусное, и внезапно ударившая по затылку вода смыла большую часть липкого пота. Будь насос чуть выше, Вики залезла бы под него целиком. Наконец она выпрямилась и откинула с лица мокрые волосы. «Давайте теперь я буду качать». Карл сказал, что он не против, и они поменялись местами. Давить на рычаг было труднее, чем ожидала Вики. Ей пришлось налечь на него всем телом. Занятие садоводством явно помогало пожилому благодетелю Вики поддерживать хорошую физическую форму. «Ваш сад — это и вправду что-то невероятное», — пробормотала она. «Никогда не видела ничего подобного». «Видели бы вы его на прошлой неделе, тогда это действительно было нечто». Он выпрямился, вытирая руки о штаны, гордо оглядывая бескрайние цветники. «И все же должен признать, что вид неплохой. Тут все цветы от Эй до Зи, от Альфы до Омеги, от Астр до Орхидей». Вики отступила назад, когда шмель с набитыми пыльцой мешочками на лапках пролетел, слегка покачиваясь, мимо кончика ее носа. С такого ракурса она видела и цветы, и огород, и поля за ними. Поразительный контраст. «Там дальше все коричневое, как пшеничные жгутики». Пшеничные жгутики — фирменное название сухих завтраков в виде подушечек из дробленной пшеницы. «Как вы поливаете сад? Наверное, приходится трудиться с утра до вечера». «Вовсе нет». Бин поставил одну ногу на площадку, положив предплечье на бедро. «Я использую систему подземного орошения, разработанную израильтянами. Просто открываю кран, и система выполняет всю работу. На всякий случай я протянул в сад 100 футов шланга. Вдруг каким-то растениям потребуется больше воды». Вики показала на границу между коричневым и зеленым. «Просто невероятный контраст». «Что ж, иногда даже Господу требуется небольшая помощь, чтобы творить чудеса. Вы заботитесь о спасении своей души, мисс Нельсон?» Вопрос прозвучал так неожиданно, так буднично, что Вики не сразу осознала, о чем речь. И не сразу нашлась с ответом, после которого, как она надеялась, других вопросов на эту тему уже не возникнет. «Я англиканка». На самом деле, она не принадлежала к англиканской церкви. Но ее мать принадлежала. Вроде бы. «А-а-а!» Карл снял ногу с площадки. «Англиканка!» Всего на секунду, оказавшись на нагретом солнцем бетоне, влажная подошва его ботинка оставила отпечаток. Концентрические полукруги. Такой отпечаток в прошлый раз Вики видела на сосновой смоле, сидя на дереве. старательно сохраняя нейтральное выражение лица, чтобы не выдать внезапный выплеск адреналина, Вики поставила ногу на платформу и наклонилась, чтобы завязать шнурок. Под палящим солнцем отпечаток быстро высох, но совпадение было явным, как и отпечаток ее обуви. Беглый взгляд сказал, что они с Бином носят кроссовки одного и того же бренда. Бренда, который, казалось, носила половина цивилизованного мира. Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. Есть хорошие новости и плохие. Или наоборот. Плохие и хорошие. Тут как посмотреть. Улика больше не указывала непосредственно на Карла Бина, но список подозреваемых, основанный на отпечатке кроссовки, только что вырос на миллионы. Конечно, всегда будут небольшие различия, размер трещины в резине, характер износа. Но возможность легко доказать идентичность просто испарилась. «С вами все в порядке, мисс Нельсон? Может, вам немного посидеть в тени?» «Я в порядке». Хозяин с беспокойством присматривался к ней, поэтому она выжила улыбку. «Спасибо вам, мистер Бин». «Что ж, надо подумать о том, как вернуть вас домой. Я мог бы вас подвезти, если позволите». «А если ты не сможешь, это непременно сделаю я». Вики обернулась. Мужчине, стоявшему в дверном проеме, было слегка за 30. Среднего роста, средней внешности и самомнение выше среднего, он плотоядно смотрел на нее, стоя так, чтобы продемонстрировать свое мужественное телосложение. Надо признать, его сложение и вправду могло впечатлить. Тех, кому нравятся мужчины, играющие в сквош, завсегдатые фитнес-клубов. Ей такие мужчины не нравились. Надев дорогие солнцезащитные очки, он вышел на солнечный свет. Его волосы блестели, как полированное золото. Держу пари, он их красит. Вики кинула быстрый взгляд на его обувь. Синие кожаные туфли без носков. Она терпеть не могла обувь без носков. Скорее всего, у красавчика имелась пара спортивных кроссовок. Но вряд ли он захотел бы испортить свой маникюр, карабкаясь на дерево. Даже жаль, ведь именно такого человека она бы не возражала скормить вервольфом. Карл рядом с ней подавил вздох. «Мисс Нельсон, позвольте представить вам моего племянника, Марка Уильямса». Молодой человек широко улыбнулся дяде. «А я-то думал, твои единственные увлечения — садоводство, наблюдение за птицами и спасение душ». Затем он направил силу своей улыбки на Вики. «У него явно дорогой стоматолог», — подумала она, отковыривая кусок засохшей сосновой смолы с футболки и стараясь не хмуриться. «Мисс Нельсон заблудилась в заповеднике», — кратко объяснил Карл. «Я как раз собирался отвезти ее домой». «О, пожалуйста, позвольте мне», — Марк говорил почти ласково и откровенно перешагнув за границу тона, который Вики считала оскорбительным. «Насколько я знаю дядю, оказавшись в машине с красивой женщиной, он всю дорогу только тем и будет заниматься, что проповедовать». «Пожалуйста, не беспокойтесь». Вики говорила скорее повелительно, чем вежливо. И Марк на мгновение растерялся. «Если не возражаете...» Она повернулась к Карлу. «Уж лучше слушать проповеди, чем ехать с Марком». Уильямс напомнил ей сутенера, которого она поймала однажды. «Ничуть не возражаю». Карл очень старался сохранить невозмутимое выражение лица, но Вики заметила огонек в его глазах и подозрительное подрагивание усов. Пожилой мужчина махнул рукой в сторону подъездной дорожки, приглашая Вики пройти вперед. Было нетрудно понять, какая из машин кому принадлежит. Черный джип последней модели с золотой отделкой, плюшевым салоном, люком на крыше и ржавчиной внизу дверей очень точно отражал суть Марка. Бежевый седан десятилетней давности с недавним восковым покрытием также явно хотя и не так громко, отражал суть Карла. Вики уже взялась за ручку дверцы, когда Марк крикнул. «Эй! Я даже не знаю вашего имени!» Она повернулась. Ее улыбка из прохладной стала ледяной. «Зато я знаю». С этими словами Вики села в машину. Очень дорогая стереосистема немного ее удивила. «Мне нравится слушать за рулем госпел», — объяснил Карл, когда увидел, что Вики смотрит на множество огоньков, кнопок и переключателей, достаточных, чтобы заполнить приборную доску самолета. Госпел — жанр духовной христианской музыки. Он остановил машину в конце подъездной дорожки. «Куда ехать?» «И вправду, куда?» Она не знала ни адреса дома, ни даже названия дороги, у которой он стоял. «Овцеводческая ферма Хиркинсов. Вы знаете, где это?» «Да». В единственном слове слышались подавленные чувства, заставившие Вики нахмуриться. «Какие-то проблемы?» Костяшки его пальцев, сжимающих руль, побелели. «Вы их родственница?» «Нет, просто знакомая друга их семьи. Он решил, что мне нужно отдохнуть от города, и привез сюда на выходные». Майк Силучи ни на секунду не поверил бы в эту ложь. Он часто говорил, что Вики — худшая лгунья, которую он когда-либо встречал. Но плечи Карла слегка расслабились. Мужчина вывел машину на грунтовую дорогу и поехал на север. «Я познакомилась с ними только на этих выходных», продолжала Вики, как ни в чем не бывало, по опыту зная, что прямота лучше всего работает с такими серьезными людьми, как ее спутник. «Вы хорошо их знаете?» Губы Карла сжались в тонкую прямую линию, но через мгновение он ответил. «Когда я переехал сюда лет 10-11 назад, я пытался узнать их получше. Старался стать хорошим соседом. Они не были в этом заинтересованы». «Ну, они довольно замкнутые люди». «Замкнутые!» В лающем смехе не было юмора. «Я пытался исполнить свой долг христианина. Знаете ли вы, мисс Нельсон, что все их дети некрещенные?» Вики покачала головой, но не успела ответить, как он продолжил. «Я пытался привести эту семью к Богу. И знаете, как мне отплатили за заботу? Мне велели убираться из их владений и держаться подальше, если я не могу оставить своего Бога дома». «Вам еще повезло, что вас не укусили», — подумала Вики. «Держу пари, вы здорово рассердились». «Я не ношу Бога с собой, как записную книжку, мисс Нельсон», — сухо сказал Карл Бин. «Он — часть всего, что я делаю». «Да, я рассердился». «Рассердились достаточно сильно, чтобы пойти на убийство», — подумала она. «Но мой гнев был праведным, и я возложил его на алтарь Господа». «И что Господь с ним сделал?» Он слегка повернулся к ней и улыбнулся. «Направил на службу себе». «Что ж, это может означать что угодно». Вики уставилась в окно. «Как перевести разговор на вервольфов?» «Ваш племянник упомянул, что вы наблюдаете за птицами?» «Когда у меня бывает свободное время, и я не занят садом». «Вы бываете в заповеднике?» «Иногда». «У меня есть двоюродный брат, который увлекается птицами». У Вики не было никакого двоюродного брата. То была обычная ложь из учебника ведения допросов. Брат говорит, что в лесу есть всевозможные чудеса. Говорит, что необычное и причудливое можно встретить за каждым деревом. «Вот как? Тогда у него должно быть любопытный список встреч». «Какой самый интересный вид вам встречался?» Седые брови нахмурились. «Однажды я видел арктическую крачку. Понятия не имею, как она залетела так далеко на юг. Я молился о ее благополучном возвращении домой. И поскольку больше никогда ее не видел, люблю думать, что мои молитвы были услышаны. «Арктическую крачку? Вот это да!» Именно так и реагировали остальные, когда я о ней рассказывал. Бин не отрывал глаз от дороги. «Я никогда не лгу, мисс Нельсон, и не даю никому шанса дважды назвать меня лжецом». Она почувствовала себя так, словно ее хлопнули по руке. «Извините». «Что ж, попытка не удалась». «Похоже, здесь хорошие места для охоты», — небрежно сказала она, вглядываясь в деревья и поля и в еще одни деревья и поля, проплывающие мимо. «Вы охотитесь?» «Нет». В этом ответе было такое отвращение, такие сильные эмоции, что Вики невольно поверила. «Отнимать жизнь у божьих созданий — гнусность». Вики повернулась к Карлубину лицом, гадая, как он тогда объясняет свой рацион. «И мясо не едите?» «Ни разу не ел с 1954 года». «О, какой принципиальный. А ваш племянник?» «В моем доме он подчиняется моим правилам. А в остальном пусть живет как хочет. Я в его жизнь не лезу». «И не одобряете ее», — поняла Вики. «Он давно у вас поселился?» «Нет», — коротко ответил мужчина, а потом добавил. «Марк — сын моей покойной сестры. Сейчас он мой единственный родственник». «Что объясняет, почему вы вообще позволяете этому слизняку оставаться рядом?» Вики чувствовала недовольство старика, но не могла сказать, кого Карл не одобряет, ее или Марка. «А я вот, никогда не охотилась», — сказала она, пытаясь вернуть его расположение. Теоретически Вики не солгала. Она никогда не охотилась на четвероногую дичь. «Весьма похвально. Вы молитесь?» «Вероятно, не так усердно, как следовало бы». Это заставило его улыбнуться. «Вероятно», — согласился Карл Бин и притормозил в конце длинной дорожки, ведущей к ферме Хиркинсов. «Извините, здесь я вас высажу». «Извинить? Вы избавили меня от долгой прогулки по жаре. Я у вас в долгу». Она выскользнула из машины и, придерживая одним пальцем очки, наклонилась к открытому окну. «Спасибо, что подвезли. И за воду тоже спасибо. И за возможность увидеть ваш сад». Карл серьезно кивнул. «Не за что. Могу я уговорить вас присоединиться ко мне завтра на богослужении, мисс Нельсон?» «Нет, вряд ли». «Очень хорошо». Он, казалось, смирился. «Будьте осторожны, мисс Нельсон. Подвергая опасности свою душу, вы подвергаете опасности свой шанс на вечную жизнь». Вики почувствовала, что он говорит искренне, поэтому кивнула и сказала: «Я буду осторожна». Отступив на обочину, она подождала, пока Бин развернет свою большую машину, повесила сумку на плечо, помахала и направилась к подъездной дорожке. Тут она увидела, как из-за живой изгороди, примерно в 100 метрах отсюда, вышел шторм и, вывалив язык, потрусил к ней. Солнечный свет мерцал в золотистых переливах его шкуры. Шины завизжали по гравию, большой седан набрал скорость, летя прямо на молодого вервольфа. Вики попыталась закричать. Шторму, Карлу, она не была уверена, кому именно, но из внезапно пересохшего горла вырвался только сдавленный хрип. Затем в брызгах грязи и мелких камней Карл Бин, его машина и его бог исчезли вдалеке, а шторм приветственно затанцевал вокруг Вики. Когда сердце снова начало биться, она еще раз поправила очки, свободной рукой рассеянно поглаживая теплую шерсть между ушами шторма. Она могла поклясться. Должно быть, я перегрелась на солнышке. Не найдя ничего интересного в сильно переоцененном великолепии сада, Марк Уильямс вернулся в дом и достал из холодильника холодное пиво. «Слава богу, дорогой дядюшка Карл ничего не имеет против алкоголя в умеренных количествах». Он засмеялся и повторил. «Слава богу!» «Надеюсь, сумасшедший старикашка отсыпал белокурой сучке щедрую порцию мира, любви и прочей религиозной чуши». В любом случае, женщина была не во вкусе Уильямса. Ему нравились девушки поменьше ростом, более покладистые, готовые подчиниться. Те, кто наверняка не будет звать полицию из-за каждого маленького нарушения правил. Женщины, из-за которых не приходится забиваться в чертову глушь. Он сделал большой глоток пива, посмотрел через кухонное окно на поля, мерцающие под жарким солнцем, и вздохнул. Черт, это все Аннет виновата. Если бы Аннет не решила провалить милую маленькую операцию, которую Уильямс прокручивал в Ванкувере, ее не понадобилось бы убивать. В такой спешке, что пришлось прибегнуть к помощи профессионала. К тому же небрежного профессионала. Марк содрогнулся при мысли о том, как близок был к тому, чтобы провести за решеткой свои лучшие годы. К счастью, он сумел провернуть все так, что за решетку в конце концов угодил нанятый профи. Уильямсу едва удалось свернуть бизнес, реализовать большую часть ожидаемой прибыли и уехать из округи, прежде чем семья наемника явилась требовать свою долю. «И вот я здесь, на задворках цивилизации». Он допил пиво и зевнул. Могло бы быть и хуже. По крайней мере, по ночам у него было редкостное развлечение. Ухмыльнувшись, он бросил пустую бутылку в ящик стола. Вчерашняя забава доказала, что его навыки ничуть не притупились. Второй зевок чуть не вывихнул ему челюсть. Он не спал до рассвета, а потом его неприлично рано разбудили. Может, стоит пойти наверх и вздремнуть? Не хочу, чтобы в критический момент дрожали пальцы. Кроме того, он взял еще одну бутылку пива, чтобы захватить с собой. До темноты есть чем заняться, черт возьми. Когда разросшаяся живая изгородь из сирени закрыла обзор с дороги, Вики молча протянула Питеру его шорты. «Спасибо. Что вы делали в машине старика Бина?» «Я вышла из леса в его владениях. Если Питер решит, что она нарочно выбрала этот путь, а не заблудилась, тем лучше. Он подвез меня обратно». «Ой, хорошо, что дядя Стюарт его не видел». «Твой дядя действительно его прогнал?» «О, да. И если бы тетя Надин не вмешалась, наверное, бросился бы на старика». Брови Вики поползли вверх, она повернулась и в упор уставилась на Питера. Она привыкла слышать только голоса людей, идущих рядом. Но иногда ей просто нужно было видеть выражение их лиц. «Стюарт бросился бы на человека из-за религиозных разногласий?» «Это старик Бин так сказал?» Питер фыркнул. «Дженнифер и Мари тогда было 6-7 лет, а тетя Надин была беременна Дэниелом. Старик Бин явился, он тогда довольно часто заходил, пытаясь спасти наши души и доводя всех до безумия. И начал толковать об аде. Уж не знаю, что именно он сказал, меня там не было. Но он ужасно напугал девочек, и они начали выть». Питер насупил брови, его уши отодвинулись назад. «Нельзя так поступать с детенышами. Как бы то ни было, появился дядя Стюарт, и на этом все кончилось. Бин больше не приходил». «Он сильно разозлился», — заметила Вики. «Не так сильно, как дядя Стюарт. Но вы, наверное, время от времени сталкиваетесь с ним». Питер выглядел озадаченным. «С какой стати?» Вики на мгновение задумалась. Действительно, с какой стати? Она не видела двух молодых людей, живших в цокольном этаже ее дома, с того самого дня, как они въехали. Если за почти 3 года она всего один раз столкнулась с соседями в холле у единственной двери на улицу, тогда тем больше шансов, что можно никогда не встретиться с кем-то на здешнем просторе. Не бери в голову. Питер пожал плечами. Тонкий рыжевато-золотой пушок на его груди сверкнул на солнце. Хорошо. Они дошли до конца дорожки, и Вики прислонилась к огромному дереву, которое отделяло гравийку от лужайки. Вытирая мокрый лоб, она открыла рот, чтобы спросить, где все, как вдруг Питер запрокинул голову и завыл, бросив голос вверх, а потом вниз на двойную октаву. «Роза хочет кое-что вам рассказать», — сказал он в качестве объяснения. Роза хотела рассказать о Фредерике Клейнбине. «Думаю, у нее разыгралось воображение», — высказался Питер после того, как сестра закончила говорить. «А вы что думаете, мисс Нельсон?» «Я думаю», — ответила Вики. «Мне лучше пойти поговорить с мистером Клейнбейном». Она не добавила, что сомневается в том, что дерево упало само по себе. Навскидку, она могла придумать по крайней мере 2 способа его повалить, не оставляя запаха, который могли бы учуять вервольфы. Вики почти не сомневалась, если бы Питер действительно ушел от машины, по возвращении он обнаружил бы, что его близняшку застрелили, так же, как застрелили Серебрянку и Черного. А значит, убийца действовал не только с того дерева в лесу. И это порождало совершенно новую проблему. Благодарение Богу, что он послал Фредерика Клейнбейна. Его прибытие, без сомнения, спасло тучи жизнь и одновременно исключило Клейнбейна из списка подозреваемых. Однако, с учетом всех обстоятельств, Вики решила, что все равно с ним стоит поговорить. Роза бросила торжествующий взгляд на брата. «Он живет сразу за перекрестком. Я могу объяснить, как туда добраться, если вы собираетесь поехать на машине Генри». «На машине Генри?» «Да. Это примерно в 3,5 милях отсюда. Или чуть дальше. Легко добраться на 4 ногах, но тяжеловато на 2». Питер подался вперед, раздувая ноздри. «А что не так?» Все так, но, как я и боялась, от меня здесь никакого толку. Видите ли, я не могу. В смысле, не могу четко видеть. И не могу водить машину. Как, черт возьми, я буду работать? И как, черт возьми, мне вам объяснить?» Она подпрыгнула, когда Роза погладила ее, легонько пробежав мозолистыми пальцами по потной коже. Вики поняла, что ее утешают, а не жалеют. И удержалась от того, чтобы отдернуть руку. «Я не вожу машину», — сказала она, резко, чтобы не дать голосу задрожать. «У меня слишком плохое зрение». «И только-то!» Питер с облегчением откинулся назад. «Нет проблем. Мы вас отвезем. Я схожу за ключами». Он одарил ее ослепительной улыбкой и в припрыжку направился к дому. «И это все?» Вики проводила Питера взглядом, пока тот не исчез на кухне, а потом посмотрела на Розу. Та улыбалась, довольная тем, что проблема решена. «Нельзя судить их по человеческим меркам», — сказал Генри. Эта фраза быстро превращалась в рефрен. «В общем, дядя Стюарт сказал, что если вам нужны дрова, они ваши». «Хорошо, хорошо. Передайте дяде, что я их заберу, когда спадет жара». Фредерик Клейнбейн провел по мокрому лицу мясистой рукой. «У меня тут поспела поздняя малина, и она пропадает, потому что я слишком толстый и ленивый, чтобы ее собирать. Вас это интересует?» Близнецы повернулись к Вики, и та пожала плечами. «Только не просите меня помочь. Я останусь здесь, в тени, и поговорю с мистером Клейнбейном». А мистер Клейнбейн, как было совершенно очевидно, хотел поговорить с ней. «Итак», — начал он мгновение спустя, — «вы приехали из города. Давно знаете Хиркинсов?» Совсем недавно. Я подруга их знакомого. А вы хорошо их знаете?» «Вряд ли так можно сказать». Он взглянул туда, где Роза и Питер почти скрылись за рядом густых малиновых кустов. «Они держатся особняком. Вся их семейка. Не то чтобы они вели себя недружелюбно. Просто они сами по себе». «И люди с уважением относятся к этому?» «А почему нет? Налоги за ферму платятся. Дети ходят в школу». Клейнбейн направил на Вики палец, похожий на половину вареной сосиски, и пошевелил им. «Ни один закон не запрещает быть нелюдимыми». Вики спрятала улыбку. «Нелюдимы? Вот так концепция». Ее собеседник подался к ней, всем своим видом говоря, что сейчас откроет секрет. «Пли», — подумала Вики. «Вы живете у них, поэтому должны знать». Она покачала головой, стараясь изобразить на лице легкое замешательство. «Знать что?» «Хиркинсы». «Да?» «Вся их семья». Вики сама подалась к толстяку. «Они?» Их носы практически соприкасались. «Нудисты». Вики моргнула и откинулась назад, на мгновение потеряв дар речи. Фредерик Клейнбейн тоже откинулся назад и глубокомысленно кивнул, независимо задрав несколько подбородков. «Наверное, при вас они не раздеваются». Его лицо расплылось в блаженной улыбке. «Вот жалость, да?» «Откуда вы это знаете?» В конце концов, смогла выговорить Вики. Палец сосиска снова дернулся. «Я кое-что замечаю. Мелочи. Хиркинсы — осторожные люди. Но иногда я мельком вижу голые тела. Вот зачем им большие собаки. Чтобы предупреждать, что надо одеться, когда к ним кто-то приходит». Он пожал плечами. «Все это знают. Большинство людей говорят, что ходить голышом плохо, и стараются избегать хиркинсов. Но я говорю, кого волнуют, что они делают на своей земле?» Клейнбейн махнул рукой в сторону малинника. «Их дети счастливы. Что еще имеет значение? Кроме того...» На этот раз улыбка сопровождалась явно похотливым покачиванием впечатляющих бровей. «У них очень красивые тела». Вики вынуждена была согласиться. «Итак, округа считает хиркинсов нудистами. Это надо же. Вряд ли они смогли бы намеренно создать более идеальную маскировку. Во что люди верят, то они и видят. А те, кто высматривает обнаженные тела, вряд ли высмотрят шерсть. И куда легче поверить в нудиста, чем в оборотня. Вот только кое-кто не следует общему курсу», — напомнила себе Вики, чувствуя тяжесть второй серебряной пули в сумке. Хотя джип племянника все еще стоял на подъездной дорожке, самого Марка поблизости не было. Карл сел за кухонный стол и подпер голову руками, благодарный за то, что можно побыть одному. Мальчик был единственным сыном его единственной сестры, плотью от плоти его, кровью от крови его и единственной семьей, какая у него осталась. Семья должна быть важнее личных предубеждений. «Грех ли это?» — размышлял он. «Что я не могу найти в своем сердце сил полюбить Марка? Что он вообще мне не нравится?» Карл подозревал, что его дом используют в качестве некоего убежища. Иначе с чего бы племянник, которого он не видел много лет, вдруг появился на его пороге, чтобы остаться на неопределенный срок? Мальчик, мужчина, несомненно, грешник. Но он, к тому же, член семьи. И этот факт должен перевесить все остальное. «Возможно, Господь послал Марка сюда и сейчас, чтобы его спасти. Карл вздохнул и потер большим пальцем колечко от кофейной кружки на столе. Он был старым человеком, и Господь в последнее время многого от него требовал. «Должен ли я спросить Марка, куда он ходит по ночам? Хватит ли у меня сил это узнать?»